Глава вторая. Неладное я почуяла еще на обеде, когда мимо нас и забегали работники соседнего цеха. Эх, я только за булочку принялась. «Кажется, это по нашей душе», — скривился Акимов. «Можем не ходить», — пожала я плечами. «Сам справишься?» «Ага, два раза», — не согласился он. «Я еще понимаю, что ты с подшипником сделала». Но что это за хрень, которую ребята варили, я так и не понял. «Пружина это», — нахмурилась я. «Там же все понятно было». «Это тебе понятно. Ты же этих роботов насквозь видишь. А я что? Мое дело подносить и кланяться», — скривился напарник. «Тогда идем, пока за нами не пришли». Я убрала остатки обеда в сумку и направилась в цех. Замдиректора нарезала круги вокруг делегации, одетой в зеленую военную форму, а эта самая делегация нарезала круги вокруг установки. «И где же мастер, что так быстро все починил?» — изумлялся тот, что был в фуражке. «Так на обеде, товарищ полковник!» — тут же вытянулась женщина. «Верка здесь!» — Саныч, сварщик, увидел, что я в цех зашла. Меня быстро подтолкнули вперед, и меньше чем через минуту я предстала перед делегацией. «Девица?» — изумился мужчина в форме. Я пожала плечами. На девицу я сейчас была похожа весьма условно. В бесформенном сером костюме, тяжелых ботинках и с кепкой на голове, чтобы волосы не пачкались. А лицо у меня такое, что без пол-литра не разобраться, чьих я буду. «Я мастер», — ответила коротко. «Это Верочка», — тут же защебетала замдиректора. «Она за последний год нам все аппараты чинила, работали без сбоев. Мы на нее всем заводом молимся, как на икону». «Лучше бы зарплату подняли, чем молились». Я скрипнула зубами, но упрямо молчала. Полковник вдруг вперился в меня острым взглядом, мне даже неуютно стало. «Здесь есть свободный кабинет, где я мог бы поговорить с мастером?» Мужчина холодно глянул на мою начальницу. «Да-да, конечно, я вас провожу», — спохватилась она, кажется, лишь сейчас заметив, сколько вокруг нас собралось народа. Нас проводили в кабинет директора, находящегося сейчас в отпуске. Кажется, он даже в какой-то санаторий уехал, так как впервые в его жизни на предприятии не было авралов. Кроме сегодняшнего, конечно. «Выйдите все», — велел мужчина. «Вера, останьтесь». Возражать никто не стал. Я тяжело вздохнула. Не к добру это все. «О чем вы хотели поговорить?» Начала я с главного, так и не решившись присесть. «Давайте я для начала представлюсь. Павлов Валерий Трофимович». Я замерла на месте. Что-то до боли знакомое резануло мне слух. «Павлов Трофим Валерьевич является моим отцом». Он чуть скривился. Всегда знал, что земля маленькая. Я, услышав имя нашего старого водителя, даже дышать перестала. Черт, и что мне теперь делать? «Вы знаете, что вас ищут?» Я рвано выдохнула. «Знаю». Валерий Трофимович уселся в директорское кресло и серьезно посмотрел на меня. «Если вас все еще не нашли, значит, вы очень хорошо спрятались. Но думаю, что у вас не больше недели на то, что вас начнут искать в этом городе», — принялся объяснять он. Я до боли стиснула кулаки и, пройдя пару шагов до стола, села на стул для посетителей. «Откуда у вас такая информация?» Я не дала себе возможности впасть в панику. Это все потом, когда моя семья будет в безопасности. «Вы заказали через местную больницу довольно редкое лекарство. Мне сегодня утром пришло сообщение о том, что вас будут искать в этом регионе», — поведал он мне. Я мысленно выругалась. Я действительно выписала редкое, но эффективное лекарство для Фимки. Маме бы тоже курс пройти, но денег пока не было. «Вы нас сдадите?» — спросила, понимая, что ничего с этим поделать не могу. «Что?» — удивился Валерий Трофимович, а потом задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Можно было, конечно, так и поступить. Я бы даже вознаграждение получил за это, но...» «Ваша бабушка в свое время очень выручила отца большими деньгами, когда мой брат попал в неприятности. В ответ она просила лишь о преданности. А мы, Вера Родионовна, не те люди, которые будут предавать и договариваться с совестью. Я немного расслабилась. Вы специально меня искали, когда сюда приехали? Попыталась я выяснить. Мужчина снял фуражку, прошелся пятерней по волосам с проседью и покачал головой. Нет, девонька, меня сюда за мастером отправили. Я бы вас нашел, конечно, но только после мастера. Полдня по городу проездил, пытаясь хоть что-то выяснить. Вернулся на завод, а тут вы, — хмыкнул он. Я быстро прогнала в голове всю полученную информацию. Нас почти нашли. Нужно переезжать буквально сегодня. Я, как мастер, нужна в другом месте. И где требуется мастер-наладчик? Я быстро поняла, что выбора у меня нет. В одном закрытом городке стратегического назначения, который охраняет моя часть. Загадочно улыбнулся он. «Мимо нас и мышь не проскользнет. Вы будете в полной безопасности. Конечно, документы о неразглашении придется подписать». Я задумчиво кивнула. «Я поеду только с мамой и братом», — отрезала твердо. Если Валерий Трофимович и удивился тому, что у меня есть брат, то виду не подал. «Конечно», — только и ответил он. «Но вы туда поедете под своим именем. Так надо. Как у вас с документами?» — склонил он голову на бок. «Новые», — дернула я плечом и чуть смутилась. «Я займусь этим. Паспортный стол здесь где-то был». Он резко поднялся со стула. «А сейчас вы уволитесь, мы поедем к вам домой, и вы отдадите мне все удостоверения личности, что у вас есть». Я тоже встала со стула. «А просеивалка это?» — вспомнила вдруг. «Ее уже погрузили и сейчас увезут, куда надо. Идемте», — поторопил он меня. Мне не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. А что я еще могла? Устроить истерику с воплями «не поеду»? Из упрямства попасть отцу в руки и отдать наследство? Бежать дальше в неизвестность? У меня никогда не было повода сомневаться в преданности Трофима Валерьевича. Так почему я должна сомневаться в его сыне? В отделе кадров на меня смотрели так, как будто я им дохлую выдру принесла. «По закону ты должна была написать заявление за 2 недели», — услышала я, едва заикнулась об увольнении. «Первые 2 месяца я работала на заводе неофициально», — приподняла я бровь. «И у меня до сих пор хранится расписка директора о том, что завод за починку главного станка готов заплатить 50 тысяч помимо зарплаты. Денег я до сих пор не увидела, но могу вытрясти их». Конечно, я блефовала. У меня просто времени не было на то, чтобы ждать директора из отпуска. Но на понт-то я их могла взять. «Расчет возьмешь в кассе. Я позвоню», — услышала ожидаемое. Трудовую книжку мне тоже отдали сразу. Валерий Трофимович таскался за мной, как привязанный. Даже когда я забирала из раздевалки свои нехитрые пожитки, меня одну не оставил. Интересно, а если мне в туалет приспичит, он за мной тоже пойдет? «Я на своей машине», — указала я на парковку, когда мы вышли с проходной, где я сдавала пропуск. «Хорошо, парни поедут следом», — кивнул мужчина. Я только сейчас заметила огромного тигра, стоящего под кустами давно отцветшей сирени. Да, с таким сопровождением без привлечения внимания точно не обойдется. Моя старенькая Тойота рядом с этим исполином смотрелась безобразно маленькой и древней. Стараясь не краснеть за свою машину, я дождалась, когда мужчина сядет на пассажирское сиденье и завела двигатель. Только хотела выехать с парковки, как у меня зазвонил телефон. Я заглушила мотор и со страхом уставилась на незнакомый номер. Надеюсь, что это информационная служба какого-нибудь коммерческого банка или просто мошенники. «Слушаю», — все же решилась ответить. «Это Вероника», — я с облегчением услышала знакомый голос. «Вер, он нашел вас. Сегодня ночью или завтра утром он уже будет у вас». «Я знаю, Ник», — грустно улыбнулась. «Вы там как?» «Я у знакомой девочки телефон отобрала, но он все равно отследит. Дед не очень хорошо себя чувствует. Вер, вам бежать надо. Он тебе такого страшного жениха нашел. Рецидивист-уголовник», — зачастила она. «Я сообщу, когда мы освоимся на новом месте», — коротко ответила. «Мама как? А Фимка?» Вероника ничуть не изменилась, кажется. «С ними все в порядке», — ответила, чуть не плача. Я услышала, как сестру кто-то окликнул. «Мне пора. Уезжайте!» Вероника прервала звонок, а я еще с минуту сидела, глядя на экран телефона. «Возьмите». В руку мне ткнулся бумажный платочек. А я и забыла, что в машине со мной еще человек находится. Взяв платок, быстро стерла с лица слезы. Мама увидит, что я плакала, и расстроится. А ей нельзя. Она потом несколько дней плохо себя чувствует. Сделав несколько глубоких вздохов, я вновь завела машину и вырулила на улицу. Некогда расклеиваться. У меня куча нерешенных проблем и вопросов, которые кроме меня решать некому. «Вера Родионовна, вы не думали о замужестве?» — прервал затянувшееся молчание Валерий Трофимович. Я грустно хмыкнула. «Чтобы подставить под удар еще одного человека?» — покачала я головой. «Нет, я не готова идти на такое». Мужчина вперился в меня нечитаемым взглядом. «Мне кажется, что вам просто нужен сильный мужчина, который решит все ваши проблемы», — услышала я в ответ. Я чуть не засмеялась. «Сильный мужчина? Где его искать-то? Да и сильные мира сего выбирают себе в жены красивых, мягких женщин с покладистым характером. А я и некрасивая, и не покладистая». «Я в нашей семье сильный мужик», — отрезала, поворачивая на свою улицу. «Спасибо за заботу, Валерий Трофимович, но мы справимся сами». Я вновь поймала на себе задумчивый взгляд. «Уж не думает ли он сам на мне жениться?» Я скользнула взглядом по его правой руке. «Женат. И слава богу. Все же подумайте об этом варианте. Мне кажется, что у вас не будет отбоя от предложений руки и сердца на новом месте». Он отвернулся от меня и принялся разглядывать ничем не приметную улицу, сплошь состоящую из панельных пятиэтажек, окруженных плотным кольцом тополей. Я завернула в ничем не примечательный двор и заглушила двигатель. «Первый этаж», — бросила у подъезда, когда поняла, что сын нашего старого водителя не собирается оставлять меня одну. «Вера?» Мама едва услышала скрежет ключа в замке, выкатила в узкий коридор. «Мам, мы уезжаем!» Я, не разуваясь, отправила в свою комнатку за документами. «Здравствуйте, Марта Миронна!» — услышала за спиной. Документы я нашла быстро, они у меня всегда все в одном месте лежат. «Вот!» Полминуты не прошло, как я вышла из комнаты и отдала документы нашему потенциальному спасителю. «Как только соберетесь, уезжайте. Машина сопровождения в вашем распоряжении». Валерий Трофимович вытащил из кармана небольшой блокнот и, черкнув в нем несколько строк, вырвал лист и отдал мне. «Отдадите на КПП, и вас пропустят в часть. Утром я приеду с документами». Я кивнула и дождалась, когда он выйдет из квартиры, после чего развернула лист и уставилась на написанное. «Хозяин, она починила зверя за пару часов. Тот самый мастер. Павлов». «Великолепно. Таких пропускных документов у меня еще не было». «Вера, кто это был? И почему мы уезжаем? Куда?» — дрожащим голосом спросила мама. «Это Павлов Валерий, сын нашего Трофима». Я аккуратно сложила лист и запихала его в нагрудный карман. «Отец уже в пути. Вероника позвонила. Мы поедем в военную часть, там требуется мастер». «А как же Ефим?» — мама обхватила себя руками. «Разберемся. Должен же у них госпиталь быть. Или еще что-нибудь придумаем». Отмахнулась я, прикидывая, влезут ли все вещи в машину или снова придется что-то бросить. «Прости». Мама опустила голову. «Если бы я не вышла за него замуж...» «Мам, ты ни в чем не виновата. Виноват лишь он. Это он до сих пор вынашивает планы. Он тебя так долго обманывал и притворялся. Он тебя шантажировал нашей смертью. Главное, что Веронику с дедом он не трогает, а до нас добраться не может. С остальным мы разберемся». Нехорошо прищурилась я. «Где Фимка?» «У себя. Книгу слушает». Мама мотнула головой в сторону их с братом комнаты. «Я сейчас скажу ему, чтобы собирался». Она ловко развернула коляску в узком коридоре. Когда она исчезла в комнате, я, стоя в узком коридоре, сжала руки в кулаки и сильно, до звезд в глазах, зажмурилась. Сделала несколько глубоких вдохов и постепенно расслабилась. Сейчас важно только уехать в безопасное место, а дальше будем думать, как жить. На самом деле, мне давно надоело убегать. Но мама до жути, до паники и обморока боялась отца и того, что он может сделать. Она все время переживала за нас с Фимкой, а за Веронику молилась каждую секунду. И я не могла ее осуждать за это. Возможно, мы соберемся с силами и сможем дать отпор, но за 10 лет так и не собрались. Через 2 часа мы уже сложили вещи в машину. Нам очень помогли солдаты, что обязались сопровождать нас до места. По крайней мере, маму на руках сегодня таскала не я. «Езжайте за нашей машиной, никуда не сворачивайте», — велел один из служивых. Я кивнула и порадовалась тому, что вчера заправила полный бак. Ехать теперь можно долго и непрерывно. Коляску мамы и Фимки солдатики сложили в свою машину, так что нам удалось взять все необходимое, даже мамину швейную машинку. Тигр повел нас через северное шоссе, да и после выезда из города шел строго на северо-восток. Я старалась не отставать, но мысль о том, что нужно будет закупиться теплой одеждой, меня не оставляла. Это сейчас лето, но мы же там планируем задержаться.